Копчик возвел глаза к потолку. — Значит так, — начал он, — когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу трикотажного и второй, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись, и по дороге сцепился с какими-то, трое их было тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помнил. Утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли. Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален. — Подтверждается только то, что вы были пьяны, — сказал он. — Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено. — Аккуратно, значит, работали ребята, — сказал Копчик с одобрением. — Были у них, значит, чулки с песком. У меня до сих пор все ребра болят, а меня в госпиталь отказываются. Вот сдохну у вас тут, будете все за меня отвечать. Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы, сразу заболело. Как же не болело? Сил никаких не было, как болело. Терпежу не стало, вот и жаловаться начал. — Перестаньте врать, Блок! — устало сказал Андрей. — Срамно слушать. Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным. И никак его не возьмешь. Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета. А Копчик, между тем, горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постановая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. — Ну, давай, давай, — думал он, — попробуй мне только пол заблевать, я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать. Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма. — Шеф велел взять у тебя дело черных сороконожек, — сказал он негромко, — если не возражаешь, конечно. Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. По-видимому, шефу здорово всыпал главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди, скоро и до тебя доберется. Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил: — «С этим ты, кажется, покончил?» Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело. «Да ну!» — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: «Ты позволишь?» И, не дожидаясь ответа, соскочил со стола. Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.